44. Пить хорошо, думал Игорь, пытаясь проснуться. Именно потому, что после выпивания становится очень плохо. Пить в определенных ситуациях очень хорошо. Отвлекает. Проснуться не удавалось. Картина мира выглядела смазанной, совсем не зовущей. Необходимость принять вертикальное положение четко осознавалась, но сил на это не было никаких. Лежание в постели — дело предельно безответственное. Пока лежишь, ночь вроде как не закончилась, а день не начался. Постель — единственное место на земле, где ты абсолютно хозяин жизни. И вот стоило спустить ноги на пол, и наступающий день начинал тобою заниматься, диктуя разные, как правило, неприятные дела. Для начала надо было, преодолевая окружение везде, в голове, в ногах, в животе, что-нибудь съесть, позавтракать. Игорь почувствовал во рту вкус глазуни, ему стало ужасно грустно. В постели ты хозяин жизни, но нет такого места на земле, где бы ты был хозяином своих мыслей, попытался сформулировать мысли Игорь. Они лезут, падлы не спросясь, и тяжелые просыпания превращаются просто в пытку. Пришлось подняться. Голова, на которой вольготно расположились штук 20 кирпичей, стала кружиться, так будто собиралась вот-вот опуститься на землю, причем отдельно от туловища. Пошел на кухню, долго-долго пил из-под крана. Стало еще хуже. Во рту появился вкус хлорки, а в животе забулькало и заурчала пустота. Рухнул табуретку, которая отныне называлась не иначе, как табуретка Тихонькина. Понял, что надо сделать два дела. Непременно что-нибудь съесть и обязательно позвонить Ирине, хоть она, конечно, и редкостной сукой оказалась, но попытаться договориться с ней все одно придется. Обошел дом, прикинул, что продать. Продать было что? И музыкальный центр, и целых два телевизора, и телефон с автоответчиком. Все равно никто не звонит. Так получалось, что кроме одежды, летающие сковородки и чайник со свистком. Марина ничего больше не взяла. — А, на своего Санечку надеется, дура, — подумал Игорь. Эта мысль сразу успокоила. — Интересно, — подумал Игорь, — много ли сегодня найдется идиотов, которые захотят покупать старую электронику? И эта мысль сразу встревожила. — Надо срочно что-нибудь съесть, а то у меня начинается шизофрения на почве пьянства. Открыл холодильник, прицелился, достал яйца и масло. — Тебе, Марина, посвящается, — произнес чем-то вслух и бросил на раскаленную сковородку два яйца. Сидя на табуретке имени Тихонькина, впервые за долгое время ел яичницу с удовольствием. Вдруг понял, что нет чайника, а вот как-то греть надо. Поставил ковшик. Вода закипела довольно быстро, но железная ручка живую руку тут же обожгла, что, впрочем, только способствовало приходу в себя. Яичницы и чашка кофе, как ни странно, помогли. Мир стал обретать краски, звуки и запахи. Правда, выяснилось, что краски и звуки в квартире были еще куда ни шло, но запахи стали отвратительны. Решил, докурю сигареты, позвоню Ирине. И тут телефон сам зазвонил. Схватил трубку, когда с такой подлинной радостью ее не хватало, криком: «Да, это я, алло, да, кто это?» Звонила, как ни странно, Марина. «Привет, жив?» Ее голос звучал невероятно молодо, словно она вернулась в молодость, а Игорь остался, где был, своим похмельем. Своим старым голосом буркнул: «Ну, бабе позвонил уголовный, про сумму-то выяснил и насколько потянуло твое ядство, а то мы тут волнуемся». Не звонил еще. «Ну, дело твое, я попозже перезвоню». И снова «ту-ту-ту». И вот это «мы волнуемся» очень неприятно прозвучало. И вообще, главное сейчас не представлять, чем они с Санечкой этой ночью занимались. Ну, не представлять, и все. Не фантазировать. Марину не воображать. Пальцу и шею, слова, которые она говорит, вздохи ее, до каждого звука изученной, не воображать. Не представлять, не фантазировать, не думать об этом. И все. Тело ее забыть, и лицо, и глаза, и голос ее позабыть, чтобы не узнать. Чтобы она позвонила, и чтобы спросить, кто это, не узнаю, кто. Даже лучше Ирине позвонить. делом, наконец, заняться, чтобы так не представлять, не думать, не фантазировать. Алло, Ирина, это вы? Игорек! Радость в голосе несомненная, даже как будто искренняя. Вот чего Игорь никак не мог ожидать. Так это радость в Ирином голосе. Наконец-то позвонил. Я, честно говоря, звонка еще вчера ждала. О чем мы? На «вы» что случилось? Вы не знаете, что случилось. Тихонькин приходил. Ирина расхоталась. Ну и как тебе Тихонькин? Правда, классный, а? На Свидригайлова был похож, а? Игорек, мне очень важно знать, он на следователя Свидригайлова из преступлений был похож? У следователя из преступлений была совсем другая фамилия. Игорь говорил неожиданно твердо. И вообще, Ирина, строчка, если не ошибаюсь. Нам надо поговорить. Но Ирина перебила неожиданным вопросом. А какая фамилия была у следователя из преступления? Не помню, какая разница. Его Порфирий Порфеевич звали. Я хотел узнать. И снова Ирина дала договорить. Видишь, Игорек, все умным хочешь казаться, а сам и не знаешь ничего. Здорово получилось, согласись. Два звонка у тебя, ни работы, ни жены. Как же так? Игорь Маркович, такая была прочная жизнь, а два звонка, и все развалилось. Знаешь, что это значит, Игорь Маркович? Что на самом деле-то никакой жизни у тебя и не было. Так, мираж один. Но ты не расстраивайся, у большинства людей жизнь карточный домик. Они-то думают, что крепость, а всего два звонка, два. И где эта крепость? У меня об этом стихи есть, хочешь прочту? Очень хотелось швырнуть трубку. Самое отвратительное заключалось в том, что в сущности Ирина была права. И от понимания этого желания швырнуть трубку становилось ну просто невыносимо. Но именно от Ирины, от этой гнусной сумасшедшей бабы зависела вся его дальнейшая жизнь и, страшно сказать, свобода. — Чего ты хочешь от меня? — не выдержал Игорь. — Вообще-то я хотел, чтобы ты стихи мои послушал. Извини, забыла, что ты их не любишь, и тоже почти без паузы. Никаких особенных событий в этой жизни не произойдет. Где ты был и что ты там увидел, только сердце верное поймет. Дрянь, сволочь, сука, перестань до мной издеваться! Хотел скрикнуть Игорю. А Ирина снова без паузы. И извини, сорвалось, и без предисловий. Увидеть хочешь? Одной рукой. Игорь сжимал свое колено так, что стало больно. Другая давила на телефонную трубку, словно выдавливая из нее сок. Стараясь не повысить голос и, не дай бог, не заорать, сказал, пожалуй, нарочито спокойно даже. — Ирина, я вас прошу, давайте поговорим о деле. Я бы даже сказал, об уголовном деле. Хотите, встретимся? — Хочу. — Хотите по телефону? Мне нужно понять, могу ли я сделать что-нибудь, чтобы вы забрали свое заявление из милиции. Честно тебе сказать, что мне от тебя надо? Хотелось бы. Переспи со мной. Лучше два раза, еще лучше три. У тебя это здорово получается. Впервые в жизни Игорь пожалел, что у него нет знакомого киллера. А потом подумал. Хорошо, буду разговаривать с ней на ее же языке. В конце концов, главное сейчас, чтобы она забрала заявление. А уж я потом придумаю, как ей отомстить. Жестоко и навсегда. «Хорошо. Я согласен на ваши условия, только мне нужны гарантии, что если мы... если я... ну, в общем, если случится то, о чем вы просите, вы заберете свое заявление». «О-о-о!» — протянула Ирина. «Тебя, Игорек, оказывается, может купить будто путану. Очень ты меня расстроил, не по-мужски себя повел. Я думала, ты морду придешь мне бить, козни какие-нибудь в крайнем случае... строить мстительный, а ты договариваться решил. Причем, как я понимаю, идти ты готов буквально на все. Разве это хорошо? Разве по-мужски это? Ведешь ты себя, Игорек, как дерьмо. Но меня это не сильно огорчает, потому что гнусность твоего поведения я отношу за счет того, что рядом с тобой долгое время были неправильные бабы, а я правильная. Вывод. Будешь жить со мной, станешь человеком. Игорь думал, что испугаться больше, чем он испугался вчера, невозможно, но оказалось, что у страха края нет. — Ты чего? Игорь чувствовал, что голос у него дрожит. — Ты что, хочешь поставить меня перед дилеммой? Или в ЗАГС, или в тюрьму? — Не в ЗАГС, дорогуша моя, а в церковь. Чем больше дрожал голос у Игоря, тем тверже становился у Ирины. Но я не такая дура, чтоб силком мужика под венец тащить. Мне интересно, чтоб ты сам ко мне пришел, чтобы на коленях стоял, умоляя меня хотя бы о капельке любви, и я уверяю тебя, что так оно в конце концов и случится. Я ведь, Игорек, как стрела. Это ж вылетело из лука, пока в цель не долбану, ни за что не остановлюсь. Признайся, много ли ты встречал женщин, которые совершенно самостоятельно, с помощью пары телефонных звонков, в течение одного дня смогли бы лишить своего возлюбленного всего? Ты, Игорек, постынешь, изрядно попьешь водки, вчера пил, небось, побиваешь пороги разных учреждений, откуда тебя будут гнать, и поймешь, наконец, что жизнь твоя расстроилась по-настоящему и всерьез, и вот тогда... Как поется в песне, из мглы и из темноты ты приползешь ко мне и взмолишься, прости. Я прощу легко, имея это, кстати, в виду, и не только прощу, но и построю тебе такую классную жизнь, что все ее длинной протяженности не хватит тебе на то, чтобы меня отблагодарить. Я ж тебя предупреждала. Я хорошая баба и очень противная женщина. А как же уголовное дело? Ты заберешь заявление? Игорь умел гнуть свою линию. — Расслабься. Никакого нет уголовного дела. А Тихонькин? — Его тоже нет. Неужели ты мог подумать, что бывают следователи с такой фамилией? — Здорово я придумал. — Оцени. Я, между прочим, парню денег заплатил, чтобы он хорошо сыграл этого, ну, Порфирия Петровича, — выдохнул обалдевший Игорь. — Правильно, его. Узнал и рабочий телефон твоей жены. — Ей звонок, тебе звонок, и до свидания, семья Петрова и М. Я, между прочим, подробности твоей семейной жизни до конца не знала, но видишь, как все рассчитала здорово. А фотография моя тебе понравилась? Это ребята меня случайно сфотографировали, когда я стихи писал. Кстати, стихи мои тебе придется полюбить, но позже. Слушая Ирину и не вешая почему-то трубку, Игорь ловил себя на том, что всего этого... Не может быть на самом деле, а уж тем более с ним. А Ирина сообщала, что жизнь ее скучна и однообразна, что собака ей надоела. И вообще осточертела быть на бегушках у полусумасшедшего ученого, который вдруг решил, что должен спасать человечество. Что не хватает ей в жизни чего-то интересного и невероятного? Ей, Ирине, очень радостно, что она сумела провернуть такую классную операцию, и она поэтому собой гордится. К тому же хотелось ей поразить Игоря своим умом и находчивостью, а заодно и освободить территорию для его совершенно новой жизни, в которой он, Игорь, без нее Ирины пропадет, что и поймет сам очень скоро. Что же касается Борзенко, то он, оказывается, обиделся на то, что Ирина его послала, и причину... Посыла при этом указала вполне конкретную. После Петрова с тобой, Борзенко, иметь дело все равно, что после шашлыка есть протухшую картошку. За что Игоря, собственно, и уволили. Ты, сука, это все, что мог сказать Игорь, выслушав со смешанным чувством интереса и омерзения длинный Ирин монолог. Конечно, я сука, то есть баба, если по-интеллигентному. И запомни, Игорь Маркович, я сейчас повешу трубку. Первое, но максимум через неделю, а то и раньше ты позвонишь мне под каким-нибудь предлогом, нелепым предлогом, и с этого момента у нас с тобой начнется удивительная и прекрасная жизнь. Пока. И ту-ту-ту. Игорь облегченно вздохнул, минуту помолчал, собираясь с мыслями. Понял, что, в общем-то, все обернулось куда лучше, чем казалось еще полчаса назад. Потом достал бумажник, пересчитал все, что в нем было, и решил пойти в магазин за водкой. Но тут увидел табуретку следователя Тихонькина, сказал сначала, чтоб ноги его здесь не было, потом добавил, и ее тоже, суки этой, которой собак режет. Больно надо, чтобы напоминало мне обо всей этой херне. Табуретку схватил и понес выбрасывать. Далеко, однако, нести не стал, сил были на исходе, а просто поставил новую еще вполне табуретку около входной двери. Когда вернулся, табурет, как и следовало ожидать, увели. — Спасибо тебе, народ, — сказал Игорь почему-то вслух. — Хоть какая-то тебе польза. Сварил пельмени, а водочка в это время морозила из морозильника. Пельмени сметанкой облил и сверх посыпал укропом, оставшимся от семейной жизни. Ремка достал хрустальную из той половины посуды, что Марина не унесла. Холодная водка текла в рюмку, не струяя бульками, обещая приятные впечатления. И вдруг он понял, что впервые в жизни пьет сам с собой, и так будет теперь ни день, ни два, может быть, целую вечность. Чтобы уж совсем не зацковать, — сказал сам себе. — Ну что, Игорек, за твою новую жизнь давай выпьем, пусть она в конце концов наступит, а за старую пить не будем, правильно? Хрен с ней! Пельмень в сметане, пущенный в рот вслед за холодной водкой, картину мира значительно исправил. И дни потекли себе. Причем потекли именно так, как рассказывала Игорю Ирина. Жизнь более всего обходила на кисель. Одни в ней передвигались вяло, бесперспективно. Деньги тратились, но не зарабатывались. Работа искалась, но не находилась. Еда покупалась, но быстро заканчивалась. Настроение портилось, но ненадолго, потому что довольно быстро к такой жизни Игорь привыкал. И чем больше он привыкал, тем тверже понимал, что тот самый кульбит непременно наступит. По-другому быть и не может. Шандец дошел до ручки и стал предвестником кульбита. Так решил про себя Игорь, этот вывод его успокаивал, потому что больше успокаивать его было нечему и некому. Телефон почти все время молчал. «Друзья!» Коллеги, друзья коллег и коллеги друзей как-то в один момент исчезли, их так-то было немного, а тут и вовсе пропали. Телефонных звонков стало настолько мало, что при желании их можно было пересчитать, так вот желания никакого не было. Позвонила Марина. Готовясь к ее звонку, Игорь думал, что обязательно обманет Марину, скажет, что баба уголовная требует денег. Таким образом, удастся и денег получить, что было бы совсем не лишним. И Санечке этому подлому хоть немножко отомстить, хотя финансово. Только вот никак не мог решить, какую именно сумму надо назвать. Может, потому, а может, еще по какой причине, неведомо. Но как только Марина позвонила, тут же сказала ей всю правду. Но почему-то совсем по этому поводу не расстроился, а даже обрадовался немножко. Еще с работы регулярно звонила ей Изольда, просила переписать заявление об уходе. После того, как Игорь категорически заявил, что в жанре заявлений больше не работает, звонить перестал. Несколько раз звонила мама. С каждым звонком ее голос становился все более взволнованным. Слов о том, что она плохо воспитала сына, который ей совершенно не звонит, не уважает, не любит, звучало все меньше. О том, что жизнь непременно образуется, все больше. Кстати, о своих проблемах Игорь маме ничего не рассказывал. И в этот раз уж убеждался, что если мама что-то про него и не знает, то все про него чувствует. Вот, собственно, и все. Все. Ничего интересного. Сам же он тоже почти никому не звонил. И Ирине не звонил в первую очередь. Одна только мысль о ней вызывала неприятную дрожь по всему телу, как воспоминание об отравлении грибами. Во вторую очередь не звонил друзьям, коллегам друзей, рассудив, что... Если те не звонят, то, значит, не больно-то он им всем нужен. Два раза звонил Маше. Первый раз и извиниться, что не приходит, потому что денег нет. Маша научила, как самому вынуть лекарство из зуба, и сказала, что зуб обязательно нужно долечить. Просто все непременно. Мол, если Игорю не жалко себя и своего зуба, то пусть хотя бы пожалеет Машин труд. Говорила Маша спокойно, не сказать, чтобы ласково, но не совсем так, как разговаривает просто с клиентами. А может, показалось. Голос у Маши был бодрый и открытый. Такой голос не услышишь по телевизору или радио. Второй раз Игорь решил позвонить Маше просто так, не для того, чтобы пригласить куда, какие-нибудь еще предложения сделать, а чтобы голос ее послушать. Но Маши не было. Не ее смена, буркнул голос слушать, который совсем не хотелось. В общем, так и жил, в основном в ожидании кульбита. Так же потому, что выбора не было. Ну, жил себе и жил. Однажды, выпив очередную бутылку водки, подумал, а может, надо как-то самому этот кульбит приближать? А потом решил, что же это за кульбит, если его приближать надо? Приближать можно революцию или, например, гастрит. А кульбит — это штука таинственная, от человека практически независящая, его надо просто ждать. Кульбит и смерть — вот что приблизить практически невозможно. и, вдохновленный этой мыслью, пошел спать.